И тебя тоже. Последняя относилась к Михаилу Михайловичу. Булку у него сперли. Вчера надо было слопать, и дрыхнул бы спокойно, гнида. Свитер только перемазал. Вынул цветастый платок, поплевал на него, вытер руки, потер свитер, кинул платок в парашу и забрался наверх. Теперь он был от меня не далее метра. 27 суток провели мы в вагоне. Происшествий никаких, если не считать тихой смерти Михаила Михайловича. Скончался он ночью во сне. Утром при раздаче хлеба и каши труп был вынесен из вагона. Пайку поделили между собой те, кто выносил его. «Сбежал старикашка», — сказал Женька с явной завистью, и долго молчал потом. По утрам он обычно пел. У него был баритон приятного мягкого тембра и отменный слух. Пел он исключительно довоенные комсомольские и молодежные песни, слова и мотив которых он никогда не искажал. Пел лежа, отстукивая такт ногой. По вечерам он любил слушать. Здесь и состоялось наше знакомство. Узнав, что я работал в кино и прочел много книг, он переселился ко мне в угол. Я рассказывал то, что помнил, нередко изменяя сюжет или склеивал несколько вещей в одну. Больше всего помню, ему понравился рассказ Куприна «Наталья Давидовна», где классная дама института, пример добродетели и дисциплины, тайно предавалась с пороком. И еще рассказ Некрасова «25 рублей». Он просил повторять их, вспоминать подробности. Однажды я спросил, зачем нужна ему была эта мерзкая затея? Наказание должно быть мерзким, иначе оно не запомнится. Человека надо унизить до низости его поступка. Но ты унизил и невиновных. Виновны все. Или невиновен никто? — убежденно ответил Женька. — Почему, когда человек делает хороший поступок, общество присваивает его себе? Это мы его воспитали. Это наш член общества. Вот какие мы. А если завелась гнида, тогда что? Отвернулись? Это не наш. Это прислали в посылки из Ватикана. Отвечают все. — И отвечают за всех и за все, — закончил тираду Женька. Он еще раз сам вернулся к этой теме, когда я, не вдаваясь в подробности, поведал ему суть своего дела. Женька слушал, не перебивая. Глаза были закрыты, будто спал. Когда я кончил, он, не открывая глаз, тихо изрек. Придворные переиграли короля. В детдоме у нас драмкружок был. Режиссер все Шиллера ставил. Придворных на репетициях по затылку лупил. Кланьтесь, кланьтесь, сукины дети. Кто же поверит в короля, если вы так кланяться будете? И по шее, и по шее. А то знаешь, как старались. На смотрах все грамоты наши были. Злой ты, Женя. Злой, потому что добрый. Я своей доброты боюсь. Она меня в роли придворных переведет, понял? Думаешь, мне самому тогда приятно было руки об рожи пачкать? Началось с добра, старика жаль. Обидели ведь. Окончилось злобой. Не делай добра, и зла не натворишь. Я на фронте паскуду зарезал тоже от добра. Один красюк немку-школьницу приволок, напоил, лямки порвал. А я в соседнем доме в картишке балуюсь. Выпиваем, конечно. Выйди на минутку, выхожу. Он мне то да сё на двоих предлагает. Захожу к нему, думаю, б... какая-нибудь. И она в угол забилась. Не плачет, только дрожит вся. Я ему толкаю, брось. А он меня трусом назвал. Я немку схватил их к дверям, а он бутылки по плечу. На столе мессер-складняк. Ну, я его и поддел снизу. Девка в обморок, шум гам, как положено. Так трибунал свое затвердил. Рокоссовский бабник и немку, мол, хотел отнять. Виноваты оба. Летчика нет, он копыта отбросил. Значит, судить кого? Женьку. Вот и вся логика. А девушка? Она-то? Вот пень. Тебе же говорят, немка, школьница. По-русски не бум-бум. Она так и поняла. Один раздевать лез, другой пришел, отнимать себе начал. А те другие? Ничего не знаем, ничего не ведаем.